Обратный путь они снова проделали на микроавтобусе. Шофер был тот же, и даже вчерашний спутник, немолодой мужчина, опять ехал вместе с ними. Видимо, он ночевал в Киридзумикане. В рекламном проспекте, который хозяйка вручила им на прощание, говорилось, что гостиница открыта круглый год, единственный в своем роде случай. «Это, конечно, не наше дело», — почему-то вдруг озабоченно сказал Яковатари. «Но как же они не прогорают? За прибылью они как будто не гонятся. Наверное, хорошо зарабатывают в отпускной сезон и праздничные дни». Действительно, в проспекте говорилось, что на источниках бывает людно во время больших весенних и осенних праздников, под Новый год, а также летом. Но много ли приезжих останавливается в гостиницах, не было сказано. «Жалко будет, если не уберегут такое заведение», — вздохнул Яковатари. «Жалко», — согласился с ним Мунесуэ. Старуха Отане жила в единственном оставшемся в деревне Юрасава доме. Ей давно предлагали переехать в город, в новый дом, выделенный для нее муниципалитетом, но она говорила, что хочет быть поближе к внучке и до сих пор ютилась в своем полуразвалившемся домишке. Отане доживала в Юрасава свой век, и единственной ее радостью была Сидзуэ, приходившая навещать старуху в свои выходные дни. Отане было тоскливо без Сидзуэ, но в остальном ей жилось неплохо. Заботы о ее пропитании взяли на себя хозяева гостиниц в Киридзуми. Сидзуэ была славной девочкой. Ее не смущало то, что ее бывшие одноклассники либо продолжили учение, либо бросили родные места и отправились работать в Такасаки или Токио. Она не хотела покидать бабушку и осталась работать здесь же, в Киридзуми. Ничего, что ей такой молодой и тоскливо в горной глуши. Мечты подождут, сейчас главное позаботиться о бабушке. «Не скучно вам здесь, в горах?» — спросил Мунесуэ. Девушка смущенно подняла глаза. «Послушать моих подруг, которые в Токио работают или в других городах, так там не жизнь, а сплошной праздник. Непонятно только, что же не всякий раз приезжают оттуда такие бледные да худые. У нас иногда бывают постояльцы моего возраста. Так они говорят, что зарабатывают меньше, чем я в Киридзуми. И уж больно тонюсенькие, прямо едва живые. Все фигуру берегут. А мне больше нравится в горах. Красиво, воздух какой. Да и хозяева добрые. А самое главное, возле бабули». Сидзуэ говорила просто и доверчиво. «Правильно», — отозвался Яковатари. «Ничего хорошего в этом Токио нет. А такой девушке, как ты, там и вовсе не место. Когда приезжают студенты из Токио подрабатывать, с ними надо быть начеку». «В каком смысле начеку? Сразу говорят, давай встречаться, а сами-то скучные такие, и хуже всех работают». Сидзуэ судила строго. Микроавтобус спускался по горной дороге, теперь долина расстилалась уже не где-то внизу, а совсем рядом. «Бабуля, когда я прихожу домой, всегда выходит меня встречать к самой плотине», — сказала раскрасневшаяся от радостного волнения Сидзуэ. Показалась плотина. У ее подножия столпились люди. «Что-то случилось», — пробормотал шофер, притормозив. «Что может случиться?» — встревоженно нахмурилась Сидзуэ. «Похоже, кто-то разбился. С плотины упал». «Да ведь это верная гибель», — переглянулись инспекторы. «Что-то я бабули не вижу», — заволновалась Сидзуэ, глядя туда, где обычно ждала ее бабушка. «Видимо, она пошла посмотреть, что случилось», — сказал Мунесуэ, желая не столько успокоить девушку, сколько заглушить тревожные предчувствия в себе самом. Автобус подъехал к краю плотины. «Эй, что произошло?» — крикнул шофер кому-то из собравшихся внизу. «Да вроде какая-то старуха здешняя разбилась», — ответили ему. «А вдруг это бабуля?» — Сидзуэ чуть не плакала. «Да нет, не может быть. Мало ли старух на свете. Чего тревожиться понапрасну? Беги лучше домой», — подбодрил Сидзуэ шофер, протянув ей сверток с гостинцами, который она чуть было не оставила в автобусе. «Верно. Верно. Может, вашу бабушку задержала, что вот она и не смогла вас встретить», — поддержал его Мунесуэ.